При желании я мог вспомнить лица мертвых и человека с черными глазами, но я не хотел вспоминать. Я отодвинул эти мысли подальше и оставил пылиться в темном заброшенном уголке моего сознания. Мне снились сны не о крови, пустых стеклянных глазах и запахе паленого волоса, но о более приятных вещах. И потихоньку боль затихала. Мне снилось, что я иду по лесу с Лаклисом, простым и честным охотником, который путешествовал с нашей труппой, когда я был помладше. Он неслышно двигался через подлесок, а я создавал шума больше, чем раненый бык с опрокинутой телегой. После долгого уютного молчания я остановился, чтобы рассмотреть какое-то растение. «Борода мудреца», — сказал Лаклис, — «можно определить по кромке». Он протянул руку и осторожно коснулся названной части листа. Она действительно походила на бороду. Я кивнул. «Это ива. Можно жевать ее кору, чтобы уменьшить боль». Кора была горькой и похрустывала на зубах. «Это зудокорень, не касайся листьев». Я не касался. «Эти мелкие ягодки — гореника. Их можно есть, когда совсем покраснеют, но зеленые, желтые и оранжевые — ни в коем случае. Вот так надо ставить ноги, если хочешь идти бесшумно. От такой ходьбы у меня заболели голени. Вот так надо разделять кусты, чтобы не оставлять следов. Вот так можно спрятаться от дождя, если нет холста. Это отчий корень. Есть можно, но вкус отвратительный. Это, — указал он, — прямопрут и рыжекрайник. Никогда их не ешь. Вон то с маленькими шишечками колючник. Его можно есть, но только если перед этим проглотил что-нибудь вроде прямопрута. Он заставит тебя выплюнуть все, что есть в желудке. Вот так ставит селок, который не убьет кролика, а вот этот убьет. Он свернул веревку сначала одним способом, потом другим. Понаблюдав, как его руки порхают над веревкой, я понял, что это уже больше не Лаклис, а Абенти. Мы ехали в фургоне, и он учил меня завязывать морские узлы. «Узлы — интересная штука», — рассказывал Абенти, пока вязал. «Узел будет или самым крепким, или самым слабым местом веревки. Все целиком и полностью зависит от того, насколько хорошо его завязали». Он протянул руки, показывая мне невероятно сложный узел, натянутый на пальцах. Его глаза поблескивали. «Вопросы есть?» «Вопросы есть?» — спросил отец. «Мы рано остановились на дневку из-за серовика. Он сидел, настраивая лютню и, наконец, собираясь сыграть нам с матерью свою песню. Мы так долго этого ждали. Есть какие-нибудь вопросы?» Повторил он, прислонившись спиной к огромному серому камню. «Почему мы останавливаемся у путевиков?» «В основном по традиции, но некоторые говорят, что они отмечали древние дороги». Голос моего отца изменился и превратился в голос Бена. «Безопасные дороги. Иногда дороги в безопасные места, иногда дороги, ведущие к опасности». Бен протянул руку к камню, словно он согревал, как костер. «В них есть сила. Только дурак станет это отрицать». Потом Бен исчез, и стоячий камень был уже не один, а много, больше, чем я когда-либо видел в одном месте. Они окружали меня двойным кольцом. Один камень лежал поперек двух стоячих. Получалась огромная арка, дающая густую тень. Я протянул руку, чтобы коснуться ее, и проснулся. Мой разум прикрыл свежую рану именами сотни корней и трав, четырьмя способами разжечь огонь, девятью капканами, сделанными только из веревки и молодого деревца, и знанием, как найти питьевую воду. Едва ли я задумывался о другой стороне сна. Бен никогда не учил меня морским узлам, отец не успел закончить песню.